стрелял какой-то офицер в шкафу у городничихи, и оттуда вываливалась целая их орава с гитарой, с цветами, и пели романс в ее честь. До этого Бобчинский ошибался дверью и открывал гардероб, где сидел офицер, закрывал ее и в трансе еле находил настоящую. Это было очень смешно. Я где-то читал про выстрел другое, что стрелялся офицер у ног городничихи в конце романса. Может быть, это было в другой редакции? В сцене письма, все сидят в фурке, как сельди в бочке, а стены в фурке ажурные. После строк о городничихе она падает в обморок. Несколько офицеров уносит ее, подняв на вытянутых руках под траурный марш в пышном платье, сильно декольтированную да белую. Да, любимая жена мастера Зинаида Райх запомнилась мне в спектакле больше других. Появляется чиновник, который приносит депешу о приезде настоящего ревизора. Сверху опускается огромное белое полотно, на котором текст депеши. За этим должна идти немая сцена. Текст поднимается, актеров нет. На сцене стоят куклы в человеческий рост в позах немой сцены. И на вызовы из всех дверей выходят исполнители и кланяются на фоне манекена. Запала такая подробность. Когда актеры выходили на вызовы, кто-то из них вышел в дверь и, наверное, услышав что-то, задержался в створках. Задержался и держал их открытыми, пока из глубины, я это хорошо видел, бежала Райх, приподняв платье, колыхаясь полным телом. Переступив порог, она подала партнеру руку, и они медленно пошли к рампе, где она присела в глубоком реверансе. Перед этим аплодисменты стихли, и Райх пошла в грим-уборную. Но аплодисменты усилились, она решила вернуться, и произошло то, что я описал. Спустя ко мне врезалась в память этот бег актрисы на фоне какой-то закулисной суматохи. Но тут может быть и другое. Это было во второй раз, когда я видел ревизора, и уже вышло постановление о закрытии театра, и доигрывались проданные спектакли. И это был последний ревизор. И я все понимал, что актеры играют в последний раз. И в последний раз Зинаида Райх выходит на поклон в роли городничихи. И он, этот последний поклон, был такой с бегом из глубины. Я его вижу, как сегодня. Уверен, что он остался только в моей, тогда еще детской памяти. И вместе со мной уйдет в небытие. Вообще-то театр закрылся дамой с камелиями. И Зинаида Райх по окончании упала в обморок на сцене, но это описано другими свидетелями. Я слышал об этом тогда. Мама с кем-то говорила об этом по телефону. Мне купили билеты на «Горе уму». Тоже на объявленный спектакль, который стоял в афише еще до решения о закрытии Тима. Значит, это было начало 1938 года, февраль. Мы пошли с мамой. «Горе от ума» я еще не читал, в школе не проходил и многие вещи, конечно, не понял. Но кое-что из спектакля помню. Он шел с прозрачным занавесом. Занавес задвигался, но было видно все, что делалось на сцене, как переставлялась декорация, вносили и вносили мебель, выходили и рассаживались актеры. Рабочие сцены были в ливреях фамусовских слуг, в пудренных париках и белых чулках.